мы видим, как кто-то просто, чтобы стянуть на свою сторону, дает деньги, дает какое-то положение. Люди очень материалистичны, поэтому они сразу встанут на сторону того, кто их дает им наслаждаться. Они будут защищать свои чувственные наслаждения. Прабхупада говорит, каждое живое существо в этом материальном мире защищает свои чувственные наслаждения. И оно встанет на сторону того, кто защищает его чувственные наслаждения. И оно будет думать, вот этот человек хороший. Потому что он дает им наслаждаться. А этот человек плохой, он плохо проповедует, он не дает нам наслаждаться. Он вскрывает наши проблемы. Он плохой. Он не дает нам наслаждаться. Время не пришло еще, если закрыть эти проблемы, они говорят. Но они не понимают, что если это происходит, то значит Кришна это санкционирует. Это значит быть под покровительством Кришны и действовать под его руководством. Поэтому нужно быть очень серьезным. Очень серьезным. Не думать, что все так дешево дается при этом слове.